Издательство «Эксмо». Анна Данилова. «Цветок предательства». Посвящается Елизе Ц. Цветы надо любить, это верно, но не следует с ними церемониться. Эрих Мария Ремарк. «Триумфальная арка». 1. Лена. 23 марта 2015 года тело 32-летней жительницы города Москва было обнаружено в ее квартире на Цветном бульваре с признаками насильственной смерти. По данному факту Мещанского района следственным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ – убийство. Звонок в дверь раздался в 7 утра. Я уже проснулась, но еще продолжала нежиться в постели. В квартире было тепло, а в оконное стекло бросал горсти мокрого снега непостоянный март. Вот этот контраст между комфортным теплом и сырой ветреной погодой и составлял мое утреннее счастье. Я набросила на плечи халат и пошла открывать. Заглянула в глазок. 30-летняя соседка Лиза, моя ровесница, еще ни разу не беспокоила меня в такую рань. Значит, что-то случилось. «Лиза, привет, заходи». Я впустила Лизу, закутанную в теплый халат, в прихожую. У Лизы были заплаканные глаза. Светлые волосы растрепаны. «Лена, ты извини меня, что я в такую рань. Мы никогда не были близкими подругами, и жизнь моих тихих и мирных соседей Гусаровых, Лизы и Осипа, я наблюдала со стороны. Мы с Лизой изредка вместе чаевничали. Бывало, даже пили коньяк, когда я сама приглашала ее к себе, мазь от скуки и одиночества. Покуривали. Но вот чтобы Лиза, очень застенчивая женщина, сама пришла ко мне, да еще в такой час, такого не было никогда. Лиза очень миленькая блондинка с беличьими белоснежными зубками, пухлыми губками и голубыми глазами. Но при этом в ней не было приторности, легковесности, несерьезности. Умные глаза, умение слушать, интересно рассказывать, умение вести хозяйство и собственная трагичная история завершения ее карьеры музыканта – все это делало Лизу в моих глазах человеком достойным и приятным во всех отношениях. Еще что было для меня важным, с Лизой было легко. К тому же она производила впечатление человека, которому можно довериться. Что-нибудь случилось? Я пригласила Лизу на кухню. Включила чайник. Лиза сначала села за стол, но потом встала и подошла к окну. Она молчала. Я приблизилась к ней, заглянула в ее лицо и увидела, что слезы катятся по бледным щекам, как талый мокрый снег, что скользит по стеклу. Я обняла Лизу за плечи. «Ну, успокойся. Садись и рассказывай мне все, как есть. Если ты ко мне пришла в такую рань, значит, у тебя беда». Лиза повернулась и бросилась ко мне, как к самому близкому на свете человеку. Я в этот момент предположила самое худшее — смерть мужа, Осипа. «Все живы-здоровы?» «Да, извини». Лиза вернулась за стол. «Я мало что тебе о себе рассказывала. Ты знаешь только то, что видишь. Меня и Осю. Знаешь о том, что я повредила себе пальцы и вот уже полгода как не работаю. Ты, конечно же, не знал о том, что последние 10 лет рядом со мной была одна женщина, моя подруга, Валентина». «Она умерла?» «Лучше бы она умерла!» Неожиданно жестко, с металлом в голосе произнесла Лиза. Не так давно, поздно ночью, я переписывалась с одним человеком, вернее, не переписывалась, а просто отправила этой семье открытку, поздравила их с 10-летием супружеской жизни. Но мне ответила не Зоя, моя знакомая, а ее муж, Егор, который в это время оказался у компьютера. Он поблагодарил меня, а потом спросил, как у нас дела. И я, не знаю даже, как это вышло, написала ему, что у нас не все благополучно, что Ося вот уже 2 месяца как в командировке в Петербурге, что редко звонит. Егор и Оси были друзьями. Я не знаю, что между ними произошло, но они перестали общаться, перезваниваться. А я очень люблю эту семью. Зоя прекрасный человек, и мне не хотелось бы из-за Оси терять их дружбу. А я и не знала, что твой Осип в командировке. Егор вдруг написал мне: «Бойся женщину ту, что всегда рядом с вами. она твой самый главный враг. И тогда я спросила его, написала буквально одно имя, Валя? И он ответил, да. Я почувствовала, как внутри меня оживает чувство, уже долгое время терзавшее и меня. Жгучая ревность, боль. Все это заставило меня взглянуть на сидящую передо мной Лизу уже совершенно другими глазами. И еще вчера благополучная и счастливая в браке Лиза на глазах превращалась в жертву, в то болевое облако, которым была в свое время я сама. Твой Ося и Валентина? Я все-таки решила уточнить, хотя я понимала, что иногда вот такое озвучивание имен и слов режет как нож. Лиза энергично закивала головой.